Глава 16. И повесили его. Да значит, был у мамки родич, дай бог памяти, не то троюродный, не то дальше, жил в Киеве. Она его и видела-то на похоронах только, а всю историю узнала от его женушки. Милая такая была девчушка. Глазки-пуговки, розовый ротик, немножко с ума сошла, но это ничего. Сам он вроде Саня был. Этот Саня, когда люди стали делить нашу огромную страну, тоже захотел себе кусочек. Отжимал заводы-пароходы с бравыми ребятками вместе. Жил, не то ужил, не то что в Египты гонял. Аж до Ниццы добрался, до Ибицы. Завтракал черной икрой, трюфелями обедал, а ужинал фуагра, и уже во Франции. Короче, мужик пожил. И называли его теперь не Санька, а Александр Петрович. Разве оно не чудно? Закончил он, правда, как Санька. Ну, да короче, встретил мадемуазель, влюбился, быстро сделал ее мадам. У него деньги крутились большие, и все круче и круче становилось, все горячее. Дама-то его знать не знала, как дела обстоят. Думала, честный бизнесмен страну с колен поднимает, а вот как оно вышло. Да, она мечтала детей, и много, в таких-то тепличных условиях уже беременная была, и срок большой, когда к нему в дом ворвались серьезные мужики. Совсем серьезные, прям без шуток. Вот они Саньку и повесили на глазах у его бедной беременной жены. Она его любила. Тоска — это, конечно, такая любовь. То Ницца, да Ибицца, а потом одна могилка на северном кладбище под Киевом. Ребенка она родила хворого. Дурочку какую-то. А оно и неудивительно, только обидно. Санька-то хоть пожил. Пожил, а толку-то? Что после себя оставил? Ни денег, ни честного имени. Одна доченька дурочка. И мамка мне всегда говорила, Санька был неправ. Он и сам не мученик. Он и сам, может, людей вешал. Такая там грязь, мамка мне говорила, даже разбираться не стоит. Вот мне бы ту историю не сейчас вспоминать, а тогда. Она у меня из памяти выветрилась на долгое-долгое время. А ведь история-то поучительная, даже красивая по-своему. И чего я про нее не вспомнил? Хотя нет, сейчас станет понятнее, почему я всю эту историю вспомнил. Она же о бандитах. Я какое-то время бандитом был. Да, значит, возвращаемся ко мне. Теперь расскажу, какое у меня случилось приключение, когда было мне 19 годков. Вроде и взрослый мужик, ну, почти. В колледж я, конечно, поступать не собирался. Это у нас дома каждый может уму-разуму научиться. А у зубастых капиталистов либо выебывай, как скотина, жизнью не живи, либо денежку плати. Справедливо, может быть, да как-то оно неправильно. Короче, вроде у папки денег было дохренище, но о колледже я и думать не стал. Чем мы с Мервином занимались? Ну, ни мошенничеством, нет. Не то чтобы все это было честно, прекрасно и светло, конечно. Торговать мне нравилось, я это умел. Зубы заговаривать я любому могу. А тут, знай, бери дешевый фильтр для воды, да всучивай его рядникам втридорога. По Америке мы поездили, конечно, как Ильф с Петровым. По закуткам ее, по норкам полазили. Были в горах Джорджии и в лесах Мэна, в золотых от песка мормонских деревушках Юты и даже в настоящей индейской резервации. Что продавали? Да что купим в одном штате, то в другом продадим. Фильтры, принтеры, тостеры, посуду, телевизоры, да все на свете. Как чутье подскажет. То мелочевки накупишь, а то техники дорогой немножко. Со временем перестали ошибаться, и денежка появилась. Ну, небольшая, а на жизнь хватало. Так и было. Поездим, заработаем чего, да и возвращаемся домой. Перекати поле. Но нам это все было просто чрезвычайно весело. Мы все время над чем-то смеялись. Я никогда в жизни, а ведь не сказать, чтобы я был чувак невеселый, так не угорал, как тогда. И какая же это работа путешествовать вместе с лучшим другом, да пялиться, какие у людей дома. Целевая аудитория у нас была, надо сказать, интересная. Люди, которые не пользовались интернетом. Мы забирались в самые-самые дебри, туда, куда и бог не заглянет. Видели столько заброшенных угольных шахт, столько свалок, столько разваливающихся домов и столько прекраснейших мест. Хрустальные лесные озера, бескрайние кукурузные поля с одинокими водонапорными башнями, затерянные в тенях и ветках мостики через быстрые горные речки. Ну да, а людей-то разных сколько повидали, то сектанты какие, то хилбилли, для которых приезд незнакомца, да еще и говорящего с акцентом, это событие по значимости, стоящее сразу после свадьбы и похорон. Видели художников, сбежавших от мира, видели девчат, носивших кольца целомудрия, которое, значит, им дарят отцы после первого женского дела. И они не снимают такие колечки до свадьбы. Видели бывшего сенатора Оклахомы, не то натурально сенатора, не то шизика какого-то, им просто прикидывающегося. Ой, а были бы мы и в фильме ужасов, нас бы прикончили давным-давно. Маньяка не видали ни одного, но то, может, потому что гоняли мы на своем купленном в Комптоне подержанном Dodge Challenger, а не катались автостопом. Вообще-то я чему научился, пока носился туда-сюда с принтерами да фильтрами по всяким стрёмным дырам? Люди они добрее, чем кажется. Вроде бы сектанты, да редники сплошные. Должны были бы нас линчевать и повесить на заборе, а они поили холодным чаем в жаркие дни и кофе нам в термосы наливали зимой. Простые, хорошие люди. Мы их немножечко облапошивали, самую только капельку, но без этого дела не делаются. Кушать нам тоже хотелось. Но иногда бабусе какой-нибудь или вдовушке с ребенком я мог отдать что-нибудь бесплатно. Мир меня за это ругал, говорил, что мы терпим убытки. А по ночам в отличные теплые ночки, то бишь, мы лежали под куполом неба и пялились на звезды, которых в Лос-Анджелесе так мало из-за смога. Тогда мы мечтали о том, что будем делать дальше. Не вечно же нам по стране мотаться. Мервин хотел взять кредит на колледж, стать режиссером или типа того. А я, если уж фантазировал, то только о путешествиях, о том, чтобы мир посмотреть. Я понятия не имел, кем хочу быть, и не очень-то старался узнать. Мне нравилось жить здесь и сейчас, есть хот-доги на заправке, рассказывать о преимуществах кухонных комбайнов незнакомым мне людям и вести додж сквозь ночную Америку. А в лесах мы были в таких, где-то в Огайо, кажется, что там олени попадали совсем непуганные. Ты на него пялишься, а он на тебя в ответ. Ну а холодные ночи, конечно, мы проводили в мотелях. Вырубали звук в дурацких передачах и озвучивали их сами, пока я не засыпал. А утром стакан апельсинового сока, хлопья с молоком и дорога, дорога, дорога. Мамка навещала меня чаще, чем в Лос-Анджелесе. Может, волновалась, а может, это я в ней нуждался. Почти все время она, как маленькая девочка, лежала, свернувшись калачиком на заднем сиденье машины, по-детски покусывала большой палец. От нее в додже всегда пахло холодной водой и сладостью мертвечины. Когда Мервин, нажравшись моей крови, спал на заднем сиденье, мамка оказывалась рядом, тогда мы говорили. «Отца навещай, он скучает». Ой, скучал он. Всякий раз, когда я, сунув монетку в автомат, набирал его номер, все заканчивалось дикой руганью. И это, наверное, означало, что папашке вправду было без меня тоскливо, и мне его, надо сказать, не хватало. Я часами рассказывал маме, где мы были и что видели, с кем болтали, что продали. Под тачкой текла дорога, и я видел время. Ну, серьезно, дорога и есть воплощенное время. Ход минут, часов. Все перед тобой, в пространстве. А у вас там никак непонятно, как моя жизнь пройдет. Есть такая теория, что после смерти все время схлопывается в точечку. Там все вещи одновременно происходят. Ой, Боречка, сыночек, не знаю, что будет. Знала бы, так я б тебе сказала. А у тебя-то что вообще? А что у меня? У меня ничего не происходит, я же умерла. И как обухом по башке. По друзьям вот своим скучал, неимоверно. Их мне не хватало точно. Эдит поступила в университет Калифорнии на истории искусств или что-то там подобное. Культура и искусство вроде бы. Увлекалась она теперь то советским авангардом, то французским символизмом, то Брейгелем и Босхом. Спросил ее, значит, почему искусство? А она такая: «Потому что это единственная причина, по которой я не стерла бы эту планету с лица Земли, если бы была Богом. Доступно? Это интересно, вещь и философия. Дух вещи, дух времени». Ну и пошла заливать. Дальше я с трудом понял. Хайдеггер опять же как-то всплыл, потом Пановский. А моя Адет готовилась поступать в Массачусетский технологический, делать роботов. Олесь, сука, работал официантом в каком-то уродливом кафе на Венес-Бич. Ну, мы уже помирились, не без осадка, конечно, но все-таки дружба у нас не расстроилась, не разошлась по швам. Марина и Андрейка перебивались случайными заработками, жили в съемной конуре вместе с Олесем и тараканами. Мы с Мервином им предлагали: «Давайте с нами, будем гонять по стране, вам только тачку бы, а остальное устроим». А ребятки все отказывались, говорили: «Не по ним это». А и все равно, хоть на улице не живут. Уже личностный рост. Как мы приезжали, так обычно с ними и кутили. У них с деньгами напряг, а так накормим, напоим, и вроде бы им не стыдно. В клуб ходили, там Андрейка Мервину показал, как побыстрее да помедленнее себя сделать. Я иногда тоже чего-нибудь съем да занюхаю, а то и настроения нет. Вот и все случилось как раз, когда у нас с Маринкой вообще не было настроения. Я-то в скверном состоянии духа пребывал. Отец мне еще утром, когда я заявился с порога, бросил, что я мог бы и ямы копать, раз жизнь моя ничего не стоит все равно. А что я ненавидел, так это любые напоминания о том, кто я есть. Нет уж, никаких мне тут крысиных историй, никаких долгов перед голубой планеткой. У Марины были свои причины. Мне 19, Борь. Я кто? Кто такая? Какую я жизнь проживу? В клубе было шумно, да мы с ней и не танцевали никогда. Так что пока Мервин, Андрейка и Олесь отрывались, у Олеси, надо сказать, вид был совершенно эпилептический, мы курили у заднего выхода, сидели на ступеньках под фиолетовой люминесцентной лампой. На кирпичной стене перед нами высвечивались нечитаемые граффити. Где-то далеко раздавался шум машин. В просвете между домами была видна сверкающая вывеска дайнера, где мы ужинали. Люди выходили покурить и снова скрывались в душных внутренностях клуба, а мы сидели и сидели, и казалось, что так будет всегда. «Читаешь книжки?» — говорила Марина. «А они тебя жить не научат. Вот о чем меня никто не предупреждал». На губах у нее поблескивала помада, темный такой холодный тон, фиолетовый свет делал его почти черным. «Ага», — сказал я, — «а потом барахтаешься, как дерьмо в проруби. Не знаешь, чем себя занять. Хотелось великого, а получилось». «Вот, кричали, свобода, равенство, братство, а получилось одно лишь блядство». «Я думала, в космос полечу. А почему я так думала? Кто я такая-то? Без рода, без племени». Из дома сбежала, документов нормальных и того нет. Меня отослать-то некуда, я никто. Может, поэтому разумнее всего депортировать тебя в космос? Марина засмеялась. Такой ты дурацкий, Борька. Я вот тебе что сейчас расскажу. Когда мне так грустно, как нам с тобой сегодня, я вспоминаю счастье. Ну-ка, сейчас проводку что-нибудь будет. Идиот! Она щелкнула меня по носу, как большое доброе животное. Когда я была маленькая, мы всем детдомом поехали в Евпаторию. Такой городок, знаешь, хороший, вроде простой, а красивый жуть. И весь трамвайными рельсами испещрен. Трамвай там главный транспорт. А какое море, пахнет оно, может, мне и кажется, конечно, ярче, чем здесь океан. И кипарисы такие стоят. Соскакивала она с прошлого на будущее, будто человек при смерти, не слишком понимающий, где он находится. Пьяной была. Помню, мы, когда погулять сбегали, петляли между обычными панельными коробками и воздухом этим дышали. А потом нет-нет, да и выйдешь к морю, на набережную. Там недалеко была улица, как же она называлась? Мы ее называли Бродвеем. Длинная-длинная улица, вся в ларечках с сувенирами, развлекаловка там всякая была, вроде тира, клубики, кафешки, еда всякая вкусная, хот-доги там, попкорн, сахарная вата, мороженое, чего там не было вообще. Когда ходили всем отрядом, нам денежку давали. 2 гривны, мороженое, 3, хот-дог. И сейчас, помню, были старые скрипучие аттракционы с ржавчиной даже. Но мы не боялись. Я купила себе там красивое колечко, его потом потеряла. И штуку такую, знаешь, в нее стержень от ручки вставляешь, в кружочек такой, и рисуешь красивые узоры. Еще брелок с ракушкой и браслет с дельфином. И она запустила руку под воротник, вытащила монеточно-круглый и монеточно-медный амулетик с черепахой. Никогда она с ним не расставалась, а я и не спрашивал, откуда. Это для счастья. Ну, ты прям как Мервин. Я его ношу не потому, что верю. Просто он у меня ассоциируется с тем временем. Там отовсюду гремела музыка, даже голова болела. И там тетенька рисовала мой портрет. Красивая тетенька, и портрет красивый. Бесплатно рисовала, потому что я детдомовская. Я потом его в трубочку сворачивала и в тумбочке хранила. А когда уезжала сюда, забыла. И мне так нравилось, что я была Мариной у моря, хотя не то чтобы я фанат всего морского. Ой, а еще у меня оттуда эфирное масло было, розовое и бальзам для губ. Она все перечисляла, эти девичьи штучки, а я пялился на нее во все глаза. То молодая женщина сидит со мной рядом, а то совсем ребенок. И там была соляная пещера. В темноте сидишь и дышишь солью. И после обеда мы все с троем ходили пить фиточай. А мне назначили массаж и такое, не знаю, как объяснить, грязевые штуки на меня лепили, а в них электричество, и от этого вкус во рту совсем медный. Глаза у нее сверкали, она казалась еще пьянее, до невероятности просто. А мне так все хорошо представлялось, и это море, и пляжи песчаные, о которых она рассказывала, и череда гостиниц недалеко от них. Вроде люди выходили, входили, совсем рядом стояли, прикурить у нас просили, а разговор вышел такой доверительный, такой свойский. Марина улыбалась, у нее было мечтательное какое-то незнакомое выражение лица. Мы жались друг к другу, курили сигаретку за сигареткой из одной пачки, и я так внимательно ее слушал. Мне даже не нужно было ее целовать, чтобы понять, как мы близки. В общем, было так хорошо, счастливо, сочно. И тут чую запах лиси неподалеку. Я напрягся, конечно. В детстве мне нравилось чуять своих, а теперь я их стыдился и избегал. Такой я ренегат, значит, лютый позор просто. И чем больше я понимал про себя, что заниматься крысиной работой не стану, тем тяжелее мне было думать о том, что кто-то ею занимается. Я бы с радостью отдал всю свою крысиную часть, да кто возьмет-то? Очень я старался жить человеческой жизнью, но человеком не был. Вот, значит, почуял этот запах и подумал: «Пройди-ка ты мимо, не надо мне с тобой говорить, и не о чем». Все настроение мое сразу испортилось, тоненькое, как паутинка счастья, кто-то на палку намотал. Запах все сильнее и сильнее становился. Так что я подумал, выйдет сейчас этот лис сюда, сигареточку потянуть. «Слушай, а хочешь погуляем? Потом за ними вернемся. Чего так сидеть, разговоры разговаривать, а?» Я уже поднялся, и тут он дверь открыл. Мы замерли друг напротив друга. Лет ему было, может, 30, чуточку больше, чуточку меньше, непонятно. Он был тощий, изящный, с вытянутым, немножко непропорциональным лицом. Я почему-то сразу подумал про египетского Анубиса, хотя передо мной стоял лис, вовсе не шакал. Мужик он был просто невероятно обаятельный. На нем переливался в фиолетовом свете хороший пижонский костюм. Он улыбался загадочно, как Мона Лиза, и чуть щурился от дыма сигареты, которую сразу закурил. Сигаретка потянула чем-то вишневым, дорогим. Мы глядели друг на друга, пялились прям. Я уже хотел отвернуться, пойти с Мариной куда-нибудь пропустить еще по стаканчику, может, как вдруг мужик мне сказал. «Борис, ты не мог бы уделить мне минуту внимания?» Он знал, как заинтриговать собеседника в первую же секунду. Один из принципов успешной торговли такой. Клянусь, я этого мужика в первый раз видел. «Ну, — сказал я, — может, и могу. А ты кто вообще?» Марина смотрела на меня обеспокоенно. Я понимал, почему. Мужик это явно был серьезный. Как бы вроде хлипкий, вроде одет по-модненькому, вроде лицо располагающее, а что-то в нем чувствовалось этакое. «Надеюсь, я твой друг. Мне хочется думать, что мы могли бы стать отличными друзьями. Ну что, пройдемся?» «А подружка моя?» «Если мисс Кименова». «Мисс Кименова», — сказал он без запинки, — «не против, я бы хотел поговорить с тобой отдельно. О делах». «У нас с тобой никаких дел нет», — ответил я со всей своей настороженностью, со всей неприязнью к зверям и их проблемам. «Но могут быть ведь так». И все-таки я человек любопытный. Мне хотелось узнать, чего ему надо. Может, Уолтеров дружок? Сотрудники Уолтера друг на друга похожи не были. Взять хотя бы папашку и его Марисоль или, к примеру, родителей Эдит и Адет. Так что их на глаз не определишь. К этому я склонялся. Опять долбанный Уолтер, которого отец не называл иначе, как занудный хуеплет. Уолтера я ненавидел в основном за то, что он постоянно подкидывал папашке задания. Раньше, когда все происходило естественно, найдешь ты по чуйке каверну да закроешь ее, пока ищешь новую, немножко восстановишься. А Уолтер кидал отцу адрес за адресом. Думаю, у него были тогда поисковые крыски, слабые здоровьем выродки. Они составляли карту, а уж ребятки вроде папы, сильные, выносливые, занимались настоящим делом. Ну, это мне так кажется. Когда Уолтер заинтересовался мной всерьез, у него уже все трещало по швам. «Марин, пойдешь к ребятам?» «Да без проблем». Мужик одарил ее прекрасной, расслабленной улыбкой и вытащил из кармана бумажник. «Спасибо огромное. Я был бы рад, если бы вы купили что-нибудь себе и своим друзьям». Марина вскинула бровь, но в конце концов благодушно приняла купюру. Напор обаяния у мужика был знатный, конечно. Марина аж улыбнулась ему в ответ. «Пойдем погуляем». «Нет, ты мне сразу скажи, у нас с тобой проблемы какие-то». Он улыбнулся мне со всей сердечностью, на которую способен американец. «Никаких. Это скорее предложение. Выгодное». Лисий озоновый запах был такой густой, что я чувствовал себя еще пьянее. Лисы дурманят, такая у них работа. «Меня зовут Бадди». Я так никогда и не узнал, это было настоящее имя или кличка, вроде «Дружок». «Приятно познакомиться. Ты меня откуда-то уже знаешь? Откуда?» «Я наблюдал за тобой некоторое время». «Звучит стрёмно». Он засмеялся, легко, радостно, со сладостью и спокойствием. «Я понимаю». И почти против воли я с ним пошел. Это было ужасно неправильно, но я не пожалел. Когда мы отошли от клуба, оказались около подземной парковки, Бадди сказал: «Если бы я был твоим врагом, то тут бы я тебя и застрелил». Он выставил указательный и большой пальцы, изображая пистолет. «Паф! Не смешно ни хрена. На моем месте ты б не смеялся». Но я смеялся. «Возможно, Борис, мне от тебя кое-что нужно. И я готов щедро за это заплатить». «Ну-ка». Тут я напрягся еще больше. «Твои крысиные навыки». Я, конечно, развернулся и пошел. «Даже не думай. Я не закрываю каверны. — О, нет, на каверны мне плевать, — ответил Бадди так напевно, спокойно, будто мы продолжали разговор лицом к лицу. — Мне нужно совсем другое. Для начала твой нюх. Тут, надо сказать, я совсем заинтриговался. Свет вокруг был такой холодный, яркий, казалось, под ним совершенно невозможно врать. Бадди закурил еще одну сигарету с вишневой отдушкой, сел на бетонный блок, ребячливо болтал ногами. Я смотрел вниз, туда, где были огромные черные тени машин. Я был пьяный и залипал, не лучшее состояние, чтобы принять самые важные в жизни решения. Каждый, по крайней мере, я так считаю, должен сам выбирать, как жить. И никто никому не обязан. Вот он мне сразу и понравился. Бадди мягко, ласково улыбнулся. И я выбрал. Чего, в правительственных кабинетах сидеть не хочется? Не хочется. Хотя, по сравнению со многими другими детьми духа, у меня завидная участь. Бадди помолчал, затушил сигарету. Было в его движениях что-то удивительно легковесное, безмятежное, как будто он просветленный буддист за жизнь до выхода из сансары, не меньше. «Лисы — превосходные манипуляторы», — сказал он. И я почувствовал эти теплые волны вокруг. Он заставлял меня сосредоточиться на его словах, демонстрировал. Но наши способности слегка преувеличены, иначе в мире не было бы принято ни одного неверного политического решения. И правду, я чувствовал себя в здравом уме и светлой памяти. Мне не хотелось немедленно согласиться на все его предложения. Если я скажу тебе сейчас, иди-ка в крестовый поход на Ближний Восток, за Иерусалим, за гроб Господень и за прекрасную даму, ты только покрутишь пальцем у виска. И я покрутил. Но в то же время ты сосредоточен на мне, более восприимчив. Тебя меньше отвлекают твои повседневные заботы, ты мне внимаешь. И вправду, я обнаружил, что не думаю ни о чем, кроме его слов, что разбираю их по косточкам. Если мне удастся привести верные аргументы, ты согласишься на мое предложение. Я уверен, не то чтобы он меня гипнотизировал, скорее наоборот. Сознание мое было совершенно приятно ясным. Если бы Бадди не предупредил меня, что оказывает сейчас какое-то там лисье влияние, я бы подумал, что протрезвел, и настроение у меня улучшилось только и всего. «Я хочу быть с тобой честным, Борис. Настолько, насколько это возможно». «Тогда откуда ты знаешь мое имя?» Бадди пожал плечами. «Я за тобой следил. Не сам, конечно. У меня дел достаточно. Собирал информацию. Кто такой, как живешь, как часто бываешь в городе. Но самое главное, занимаешься ли ты нашими звериными делами. Мне не нужен кто-то, готовый жизнь свою положить ради сомнительных идеалов. Меня интересуют животные, живущие сегодняшним днем». Бадди был со мной искренним. Ну, или это я так думал. «Я еще никогда не работал с крысами, но мне бы очень хотелось. Чрезвычайно выносливые, с лучшим обонянием, огромным количеством незаметных братьев и сестер. Представляешь себе, какую пользу ты можешь принести?» Старательно он так обходил свою цель, круги вокруг меня наворачивал. Вроде как я уже понимал, к чему Бадди клонит, по часам его, по манере разговора, особой изворотливости, но сказать об этом слух не мог. Бадди пригладил волосы, поглядел на небо, а я ничего, кроме него, не видел, ни о чем не думал. И не вспомнить уже, что вокруг было. Ездили ли мимо нас машины, ходили ли люди, летали ли высоко над нами самолеты. Обычно я все мелочи подмечаю, а тут как выключили меня. Я был отдельно от всего на свете. Бадди стал и портретом, и пейзажем, и натюрмортом, и только на него я смотрел. «Мне необходим маленький помощник. Твои братья и сестры могут проникнуть в любое, или, по крайней мере, почти в любое помещение. Они могли бы узнать для меня кое-что, и ты мог бы для меня кое-что узнать». Такой у него был тягучий карамельный голос. «Тянется, тянется сладкая нить, а ты за ней только следуешь». «Кокаин. Ты пробовал кокаин?» Я молчал. О таких вещах вслух, да в ненадежной компании, стремновато. Один раз пробовал, ну, конечно, понравилось. «Вижу, что было», — сказал Бадди. «Ну да ладно. Мне требуется хороший нос, чтобы проверять чистоту товара. Моя, так сказать, переносная химическая лаборатория». «Чего, о людях, что ли, заботишься?» Бадди засмеялся. «Это у нас в крови». И тут же он стал чуть серьезнее. «На самом деле нет. Раз уж я раскрыл тебе самый главный секрет, можно говорить и о тонкостях. Чем более чистый продукт к тебе попадает, тем больше ты сможешь добавить примеси и, соответственно, заработать сам». Он говорил как старший брат, которого у меня никогда не было. Может быть, потому что Бадди знал, что на мне сработает. Меня не оставляло ощущение, что тон он выбрал соответственный мне, как иногда кавалер выбирает платок в нагрудный карман под стать платью дамочки. «Это маленькая помощь. Без нее я вполне могу обойтись, но нет предела совершенству». Он цокал языком, снова глянул на меня со странной ребячливостью, неожиданным смешком. «И плачу своим людям я хорошо, очень». Фразу эту он будто в фильме подслушал. И сам это понимал. Бадди любил над собой посмеяться. «Ты мне чего предлагаешь?» «Ты все прекрасно понял, Борис. Ты сообразительнее, чем хочешь казаться, и мне кажется, что у тебя проблемы с самоопределением». «Нет, у меня никаких проблем». «Значит, я ошибаюсь», — спокойно согласился Бадди. «И тем не менее, подумай обо всем об этом. У меня нет нужды в том, чтобы за тобой бегать. Я предлагаю один раз, и это хорошее предложение». «Слушай», — вдруг спросил я, — «но ты-то почему не занимаешься своим делом? Все бы у тебя было. И власть, и деньги. Знай себе, сиди, разговаривай с сильными мира сего. Вот так приятно». «О», — сказал Бадди, — «это тема для долгой беседы, даже слишком. Если коротко, я верю в то, что наша молодежь должна выбирать сама. И нет ничего страшного в свободе. А вот попытки сохранить мир таким, какой он есть, наоборот, ведут к провалу». «А нитья? Чего?» «Один из трех признаков существования в буддизме. Все в мире изменяется, и мы с этим ничего сделать не можем». Бадди вздохнул. «Ну да ладно. Я стараюсь как можно меньше этим заморачиваться. Важно другое. Понимаешь ли ты, что не обязан проживать человеческую жизнь, если оказался от звериной? Ты можешь использовать свои преимущества в борьбе за выживание. Разве тебе не повезло больше, чем другим? Если отбросить наши так называемые долги перед миром, мы намного сильнее, чем люди. И за это стоит вынести благодарность нашим мистическим родителям». «А мне все казалось, вот умру, тоже с кем-нибудь так буду говорить. У нашего разговора был призвук чего-то загробного, итогового. Так мягко, — думал я, — нужно говорить с мертвыми. И мне бы правда хотелось, чтобы мою мамку вот так приветливо и спокойно встретили там, где все уже новое. Я думал о Бадди почти как о божестве. Маленьком буддийском божестве. Он пришел ко мне из ниоткуда и предлагал новую жизнь, конверсию. Я не собирался думать о будущем, хотел судьбы, знака, и вот увидел его. Ты ведь понимаешь, Борис, что нельзя вечно бегать от своей природы. Это создает напряжение. Но природа, друг мой, неразумна. Ее можно направить в иное русло, получить с нее выгоду. Хороший костюм, хорошие сигареты, хорошо поставленный голос. Конечно, я впечатлился. Мог ли я тогда отказаться? Однозначно, да. Бадди не воздействовал на мою волю, только на мою концентрацию. Но иногда, и это жутковато, кажется мне, что я так думал, потому что он этого хотел. А может, и глупости? В любом случае, о своем решении я не пожалел и потом, много лет спустя, когда Бадди уже не было рядом. «Работа несложная», — добавил Бадди. На этот раз он предложил мне сигарету. У дыма был яркий, нехимический привкус вишни. «И денежная, куда без этого. Мы с тобой поладим, я уверен. А главное, жизнь у тебя теперь начнется интересная. А поехали вообще-то ко мне в гости». Была в нем какая-то подкупающая доступность, недоверчивость ни разу, не открытость, а именно доступность. С ним можно было поговорить на любую тему, к нему можно было приехать в гости, хоть в 2 часа ночи. — Ладно, поехали, — сказал я. Думал, конечно, может, он меня на цепь посадит и будет мне пробы кокса приносить, но думал несерьезно. Параноидная шуточка была такая. Ему хотелось доверять. А если не ему, то кому вообще? У него была тачка с водителем, прям натуральным суровым мужичком, морда кирпичом, выправка, бритый затылок и наверняка пистолет в кармане. С ним Бадди тоже общался по-свойски. Если только он назвал себя не прозвищем, то мать Бадди обладала просто феноменальной интуицией. Он и вправду был всеобщий дружок. Я написал смс-ку Марине, получил краткий, но емкий ответ, вернее, даже вопрос. «Ты что, с ума сошел? Ты больной?» Мы ехали по ночному Лос-Анджелесу, который был весь в огнях, и я впервые, может, за всю жизнь думал о том, как сложится все в самом конце. Хотел ли я связываться с криминалом? Ой, сейчас навру, что не хотел, что был не виноват, что Бадди на меня воздействовал, да и вообще дело молодое было. Только вот я хотел. Все это казалось мне веселой игрой. Мальчишки вообще-то любят пистолеты. Бадди весело болтал о чем-то с водителем, меня отпустило, я чувствовал себя как после таблетки Тайленола, когда спадает температура. Я приник к окну, да все любовался городом. Он казался мне незнакомым и совершенно чужим. Ай, даже и не скажешь сейчас, печальный это был день или счастливый. Я одно только знаю точно, что за солнцем всегда следует дождь, и наоборот. И все в мире неоднозначно и переменчиво. Анития, запомнил. Чему-то важному меня Бадди научил, не только бандитской премудрости. От его водителя пасло человеком, и почти всю дорогу я молчал, мне вдруг стало ужас как неловко. А дома у Бадди пасло благовониями, и в холодильнике стояли почти одни только бутылки с дорогим винишком. И все стены в лотосах, а дверь на кухню вовсе не дверь, а нити бусинок, как в фильмах про Индию. Был бы он побогаче, завел бы себе бенгальского тигра 100 пудов. Всю ночь мы с ним пили масалу и винище, о чем-то болтали. Я ему для себя, между прочим, незаметно всю свою жизнь рассказал в самых сочных подробностях. Это дело я люблю, а? Вот и Бадди вел себя так славно, все вопросы задавал, докивал, сочувственно так, будто психотерапевт или священник. Я то смеялся, то чуть слезы не лил, а он все с этой неподверженной изменением полуулыбкой на меня глядит. А к утру я понял, что ничего о нем не знаю. Что он мне ничего не рассказал? Хотя, клянусь, я спрашивал. Задашь ему вопрос, он от него уклонится, ловко, как от фехтовального выпада, и что-то свое нейтральное скажет, спокойно философское. И, кстати, надо сказать, при всем его увлечении буддизмом, общей вежливости и какой-то внутренней интеллигентности, у него была совершенно бандитская рожа, узкое породистое лицо жулика. «Вот», — сказал я ему, когда небо за окном уже просветлело. «Мы с тобой всю ночь проговорили, а я не знаю, кто ты и откуда. Я же тебя спрашивал, из какого ты штата?» «Спрашивал», — ответил Бадди. «Мне приятно, что ты заинтересовался. Хочешь гулаб-джамун? Это такие штучки из сухого молока, обжаренные в масле и вымоченные в сиропе с розовой водой». «Ты хоть в Индии-то был?» «Я купил их в индийском магазинчике, целую банку». «А ты, значит, во всех штатах уже побывал?» «Кроме Айовы». «И правильно, нечего там делать». «То есть ты из Айовы?» «Господи, слава богу, нет. Слушай, Борис, а каково это быть русским в Техасе?» «Довольно сложно. Там мы с Мервином обычно говорили, будто мы из Чехии. Никто не знает, что такое Чехия. Один мужик думал, будто это город в Польше». «Прикольно». «А мой отец до сих пор называет Чехию Чехословакией, прикались». Бадди засмеялся, хотя мне думалось, что основная ирония ситуации от него ускользала. «Нет, знаешь, ты должен попробовать эту индийскую сливочную помадку. Она называется бурфи». «Вкуснотища, конечно. А может, ты индус?» А я похож на индуса? Вообще-то нет. Ну, мало ли. Конечно, похож он был скорее на американца, который алчит мудрости Востока, перечитав Керуака. Но точно я ничегошеньки о нем не знал. С точки зрения того же самого буддизма, он был, можно сказать, идеалом. В нем была какая-то странная постоянность наряду с бесконечностью. Он был, ну вот как у Музеля, человек без свойств. Ему везло далеко не всегда, но какую хорошую мину он умел состроить. Рассвет лег на белые лотосы дорогих обоев неописуемой красотой. Они порозовели, налились жизнью, мы с Бадди пили молоко со специями, потому что чай к утру закончился. На столе стояли пустые бутылки из-под винища, в которые мы напихали сигаретных бычков. «Слушай, а как ты вообще решил ничего такого не делать? Ну, не заниматься работой?» Он поглядел на меня, как будто сам вопрос казался ему странным. «Просто решил, и все. Разве для этого нужен какой-то особый повод? Какая-то психотравма? Я просто не хотел этим заниматься. Душа не лежала. Так у вас русских говорят». И это было максимально честно. Ему из-за шкуры-то свою трястись нечего было. Не хотел, да и все на этом. Бадди покатал ногой еще одну бутылку на полу, старательно, как больной на физиотерапии. «Откровенно говоря, я не думаю, что в нашем поколении больше тех, кто отказывается работать. Просто это всегда считалось подлостью, поэтому об этом обычно молчат. А теперь говорят, хочется жить и жить хорошо. Разве это плохо?» Я пожал плечами. «Меня так воспитывали, что это плохо. Да я и согласен был быть плохим». А тут появился Бадди и говорит мне, что нормально хотеть себе всего хорошего. Как Адет говорила, «Живи долго и процветай», смешно расставив пальцы. «Так что?» — спросил Бадди. «Согласен ты поработать на меня?» «Уже и согласен. Мне интересно это все. А пушка будет?» «Ну что ты сразу за пушку-то хватаешься? Решать дела надо по возможности мирно. Это важно. Нечего приумножать насилие и боль. Три чемодана самозабвенного самопожертвования». Бадди легонько пнул бутылку и повернулся ко мне. «Так вот про кокаин. Сложность вот в чем. Человеческий нос, как, впрочем, и лисий нос. От братьев и сестер нам обоняние не досталось. И носы большинства детей духа этот запах различить не могут. Но ты другое дело. В основном кокс мешают с анальгетиками. Иногда это можно почуять, иногда нет, в зависимости от пропорций. Но я хочу, чтобы ты натренировался так, чтобы вычислять мне, насколько качественный продукт перед нами. Там каждый грамм золота. К чему стремится капитализм? Снизить расходы и повысить прибыль. Правильно, видишь, вот главный урок Америки. Нам требуется снизить расходы и повысить прибыль. Очень точная формулировка. У меня есть контакты в Колумбии, Перу, Боливии, Эквадоре, понимаешь? Крутой, что ли? Бадди расслабленно, едва заметно пожал плечами. Немного. Подожди-ка здесь, Борис. Сейчас начнем твою тренировку. Ты, кстати, ощутил запах от кокса, когда пробовал? Ага, сильный. Я еще удивлялся, что другу не пахло. А эффект тебе как? Хорошо запомнился. Бадди засмеялся, и я махнул на него рукой. «Прости, Борис, просто если бы тебе продали настоящий кокс, было бы как минимум потрясающе. А так, с тем же успехом ты мог и тайт нюхать». Бадди пружинисто, не для рассветных пьяных часов, ловко встал, исчез за дверью, и я еще долго слушал, как он напевал «Ом мани падмахум». На русском это звучит очень красиво, кстати, но уже не вспомню точный перевод. Что-то там про то, что все сокровища получает тот, чье сердце открыто. Вернулся Бадди с пакетом белого порошка, аккуратно выстелил мне дорожку и такой: «Вперед!» Запах ударил мне в нос сразу же, очень яркий и очень своеобразный. Не описать и не объяснить, ни на что это не было похоже. Горькое, сильное, как бы травяное и химическое одновременно. Ну и я нюхнул. И сразу счастье, процветание. Я царь и бог всего на свете. Вдарило в меня, выстрелило. А я и рад. Мысли скачут, одна быстрее другой, одна другой гениальнее. Тогда я еще раз и еще нюхнул. Не советую эту хуйню.